а истины. Граф Орлов передал его письмо в Зимний дворец. Император пренебрежительно просмотрел эти размашистые бегущие строки и черкнул записку Орлову. «Спасибо за терпение. Все, как я предвидел, сущий вздор. При свидании условимся, что с ним делать». При свидании царь и шеф жандармов решили приказать врачам освидетельствовать арестанта Балосогла. К чести врачей, они его сумасшедшим не признали. Но, несмотря на это, бедный Балосогла был отправлен из крепости в больницу всех скорбящих. 3 месяца в сумасшедшем доме, потом еще 2 недели в крепости. Осенью граф Орлов послал официальное письмо Николаевскому и Севастопольскому военному губернатору адмиралу Берху. «По всеподданнейшему моему ходатайству о дозволении надворному советнику Балосогла, согласно просьбе отца его, члена общего присутствия Черноморского интенданства генерал-майора Балосогла, продолжать службу в Южном крае, государь-император всемилостивейше соизволил повелеть, чтобы за сим чиновником учреждено было строжайшее секретное наблюдение, и что, ежели возобновится в нем умственное расстройство, то чтобы он был отдан на попечение своего отца». В сопровождении жандармского офицера Александр Балосогла был отправлен в Николаев. Старый отец его жил тогда в Севастополе, но приехал в Николаев, чтобы встретить сына. Сохранилось письмо Александра Балосогла скульптору Рамазанову, посланное в Москву из Николаева 5 апреля 1852 года. В письме он рассказывал об отчаянном положении, в котором оказался и по состоянию здоровья, и по невообразимому безденежью и безодежью. «Я дохожу до совершенного изнеможения и телом, и духом, и не знаю, за что ухватиться, чтобы добыть себе хоть грош да свой. Утопающий хватается за соломинку и даже за бритву. Поверьте, что и мне так же больно, и так же смешно, и так же трудно посетить вас этим письмом с самую явную, только не заднюю целью, с просьбой показать прилагаемые при сем стишонки, писанные в голове, в крепости, совершенно нерукотворно и без всяких задних мыслей, и уцелевшие опять-таки в голове, потому что все остальное, все мои рукописи, доселе валяются в 3-м отделении». Он писал: «Если редакция «Москвитянина», единственного приюта в России для нашего несчастного цеха художеств, сделает мне честь напечатать эти лоскутки, я буду присылать многое множество подобных пьес, особенно если добуду сюда, в Николаев, все свои стихотворения». Ответ Рамазанова нам неизвестен, но ясно, что он был неутешительным. Остались ненапечатанными, потом бесследно исчезли стихи Балосогла, сочиненные в Петропавловской крепости. В Николаеве он обратился к врачам. Ему выдали свидетельство о том, что он телосложение слабого, темперамента нервно-холерического, что он страдает головокружениями, обмороками, слабостью зрения, потерей памяти и пятнами перед глазами. А приливы крови к груди причиняют стеснение, сжатие, в сильной степени биение сердца, производящее уныние, бессонницу, постоянную раздражительность нервной системы вообще. Так что он не может продолжать службу и имеет право на получение пенсии. Это медицинское свидетельство вместе с прошением о пенсии Балосогла послал в Петербург. Министерство внутренних дел ответило письмом на имя Николаевского военного губернатора. Медицинский совет признал невозможным постановить заключение о праве сего чиновника на пенсию с сокращением срока выслуги, так как сделанное всем акте описания болезненных припадков господина Балосогла неопределительно, и на оном не имеется требуемого удостоверения местной врачебной управы. Тогда Балосогла удостоверил свидетельство в губернской врачебной управе и обратился к адмиралу Берху с просьбой поддержать его ходатайство о пенсии. Адмирал просьбу выполнил, но ответ на сей раз пришлось ждать долго. Наконец, новый министр внутренних дел Бибиков прислал Берху раздраженное письмо. «Имею честь уведомить вас, милостивый государь, что как чиновник сей был под судом и по высочайше утвержденному мнению суда полного оправдания не получил, то Министерство внутренних дел находит невозможным ходатайствовать об удовлетворении означенного прошения о пенсии.